Глава 23. В огне драмы. Платонов был с действующей армией до тех пор, пока она не перешла исторических границ России. Летом 1944 года, получив звание майора, он был вынужден спецкоровскую службу оставить. Демобилизовали его в конце 1945-го по болезни. Работать приходится много и в трудных условиях, но я все это выношу. Только здоровье у меня начало слабеть, — писал он жене 13 июля 1944 года. И последние фронтовые публикации в «Красной звезде» относятся к освобождению Могилева. Бывал ли он после этого на фронте, сказать трудно, но если и бывал, то очень недолго. Его письма той поры неизвестны, а в записных книжках, в журналистике и в прозе завершающий период войны практически не отразился. За исключением разве что несколько умозрительных рассказов «Штурм», «Лабиринта» и «Один бой». Дорогой Андрей Платонович, прибыл к нам товарищ Гроссман и сообщил мне печальную весть о вас, писал Платонову 31 августа 1944 года его фронтовой знакомый по фамилии Панейко. От него я узнал, что вы долго болели брюшным тифом и что в настоящее время вы еще не вполне выздоровели. Меня очень возмущает и то, что, как сообщил товарищ Гроссман, начальство вашего органа даже не поинтересовалось вашим состоянием. Наше начальство, я скажу смело, больше думает о себе, о лимитных карточках и литерах для себя, чем о людях, о подчиненных. Этого не должно быть, но есть. Любит нас только до тех пор, пока мы тянем воз. А когда выбываем из строя, нас очень быстро забывают. Но тифом дело не ограничилось. Я уехал с первого украинского в конце 44-го, а Андрей в конце лета. Что-то со здоровьем было, — рассказывал Зотов. Только тогда я узнал, что туберкулез у него. Когда прощались, полез я целоваться, он говорит: «Не надо, Миш». Похожая сцена описана и в мемуарах Левина, который вспоминал, как его жена отправилась вскоре после войны в туберкулезный диспансер, чтобы сделать рентгеновский снимок дочери. Внезапно кто-то взял у нее снимок из рук. Она с недоумением подняла голову, перед ней стоял Андрей Платонов. Он внимательно посмотрел пленку, вернул ее и сказал: «Все хорошо, идите отсюда, не надо вам сюда ходить, кругом туберкулезные, мы все заразные». И стал настойчиво подталкивать жену и девочку к выходу. Сам он в это время уже был болен туберкулезом, заразившись от умиравшего на его руках сына. В конце войны его привезли с фронта на носилках с кавернами в легких, с неизлечимым туберкулезом и сбросили на диван, с которого он все реже вставал, иногда выходил во двор, медленно ходил тут чужим чахоточным мастеровым среди студентов, писал со слов вдовы Платонова Исаак Крамов. Он знал, что обречен. А между тем ему надо было жить и не ради себя, и даже не ради великой русской литературы, но по причине более насущной. 11 октября 1944 года у Андрея Платоновича родилась дочь. Ее назвали Марией, так же, как звали его жену и мать. Это была третья Мария в его жизни. Рождение второго ребенка — тоже измена первому, как измена любви, записал он в блокноте. Рождение дочери у немолодых уже мужа и жены во время войны могло показаться со стороны чем-то странным. Это было неожиданным и для нас, позднее писал Платонов Виктору Бокову, хотя в их ситуации и понятным. Но трудные, горькие отношения супругов, так много сил у обоих отнявшие, и бывший одновременно источником истощения и вдохновения для Платонова писателя, частично переменились. После смерти сына Как ты правильно и хорошо сказала однажды, мы обречены с тобой доживать наши дни под небом меланхолии, написал жене он, мечтавший о дочери еще очень давно. И можно предположить, что после того, как не стало Тоши, Мария Александровна наконец захотела родить второго ребенка. Во время беременности Марии Александровны письма Платонова домой были полны заботы и тревоги. «Я хочу получить от тебя поскорее ответ. Как твое состояние? Сколько, говорят, точнее, ты беременна, и как ты себя чувствуешь? Я хочу тебя попросить немедленно продать мой гражданский костюм и башмаки. Только сделать это надо сразу, без всяких сентиментальностей. Я знаю, у тебя нет денег. А тебе нужно хорошо питаться, нужно пить молоко. Как твое положение? Наверное, уж скоро у нас будет сын или дочка. Дочку надо назвать Марии. Пусть будет еще одна, но маленькая, Муська. А сына не знаю как. Тошей нельзя. Надо выбрать другое имя. Помимо этого, в семье Платоновых жил их внук Александр, сын Платона. Андрей Платонович его очень любил. «Помогай Сашке, сколько можешь, потому что мы очень любим его, и я его часто здесь вспоминаю, когда мне бывает тяжело. Это бывает часто. Я скучаю по Сашке». «Как растет и существует Сашка», — писал он жене. «Я нахожусь далеко. Здесь развалины старинных замков, природа здесь и люди другие. Но я скучаю потому, что более мне знакомо и привычно. Скучаю по тебе и по Сашке». Сашка, наверное, вырос без меня и научился говорить много новых слов. «Когда же я вас увижу обоих? А может быть, увижу и того, или ту, третью душу?» Платоновы тогда же хотели усыновить внука, но молодая мать, Тошина вдова Тамара, не согласилась отдать ребенка свекру и свекрови. Андрей Платонович хотел усыновить Сашу. «Они уговаривали меня, но я отказалась», — рассказывала она позднее. Однако пока что его и не забирала. И жить, зарабатывать надо было для двух маленьких детей, хотя сил у Платонова оставалось все меньше. «Я часто представляю себе, как вы там трудно живете одни, и мне нехорошо, что я здесь избавлен от всех забот. Окружен вниманием, как больной, хорошо питаюсь, живу на берегу Синего моря», — писал он жене в январе 1945 года из военного санатория. «Но в душе у меня непреходящая черная печаль. Дела мои в литературе плохи, будущее мое темно, а от меня зависят маленькие прелестные существа — Кхы и Сашка». Слова о темном будущем были произнесены не в суе. 18 мая 1945 года осведомитель НКВД доносил о непобедном настроении объекта своего наблюдения. «Платонов мне сообщил: всю войну я провел на фронте в землянках. Я увидел теперь совсем по-другому свой народ. Русский народ, многострадальный, такой, который цензура у меня всегда вымарывает, вычеркивает и не дает говорить о русском народе. Сейчас мне трудно. У меня туберкулез второй степени. Я харкаю кровью. Живу материально очень плохо. А нас 6 человек, работник я один. Все малые и старые. Я устал за войну. Меня уже кроют и будут крыть все, что бы я ни написал. Сейчас я пишу большую повесть «Иван трудолюбивый». Там будет все, и война, и политика. А главное, я как поэму описываю труд человека и что может от этого произойти, когда труд поется как песня, как любовь. Хочу написать эту повесть, а потом умереть». Конечно, так как я писатель, то писать я буду до последнего вздоха и при любых условиях. На кочке, на чердаке, где хотите. Но я очень устал, и дома условия невозможны для работы с рождением ребенка. Мне всячески вставляют палки в колеса. Дома есть нечего. Я ведь не корифей, и лимит у меня только 300 рублей. Желание работать сейчас огромное. Мне кажется, я так бы и сидел, не отрываясь. Это последнее из представленных на сегодняшний день архивом ФСБ агентурных донесений говорит само за себя. И дело было не только в болезни и нужде, хотя, безусловно, эти обстоятельства играли свою роль, но и в общем духовном состоянии страны-победительницы. В оценке этого состояния Платонов в который раз шел вразрез с официозом, и вряд ли наблюдение за писателем прекратилось, и иссяк поток доносов, но по каким-то причинам информация с Лубянки обрывается на весне 1945 года. А между тем Платонова ждали новые испытания и новая травля, связанная с рассказом «Возвращение», который под названием «Семья Иванова» был опубликован в «Новом мире» в 1946 году. Замысел одной из самых известных платоновских новелл возник давно и относился к его вынужденному уфимскому сидению сиротской зимой 1941-42 года, когда в записных книжках появились строки. Вот положение. Она боевая сестра милосердия на фронте. Муж ее в тылу, освобожден от фронта. Она в тылу, муж ее на фронте. И эта пара сходится временно, на время войны. Затем возвращается с фронта сестра милосердия, жена тылового мужа, командир, муж тыловой жены, и жизнь мучительно выправляется. Знак вопроса. И хотя сюжет возвращения построен без этого любовного четырехугольника, идея мучительного выправления жизни после войны стала для Платонова основной. Едва только война началась. Он размышлял над нею в прозе военного времени, но там она вынужденно терялась среди человеческих борений и потерь. Как в рассказе «Смерти нет», герой которого мечтает жить своим семейством среди народа. Вот авторский идеал. Едва ли в войну достижимый. Но после войны оказалось, что психологический переход в состоянии мира мучителен и непрост. Эта тема присутствовала в произведениях Платонова и прежде. Что, как не возвращение с войны, есть Бучила, сокровенный человек, Чевенгур, технический роман или река Потудань? Однако человек, вернувшийся домой с Отечественной войны, описан Платоновым иначе, нежели тот, кто воевал в гражданскую. И дело не столько в различии двух войн, сколько в углубленном авторском интересе к человеческой психологии и в иной расстановке акцентов. Я продам душу, я отдам тело, но дождусь тебя живой, а не мертвой, чтобы любить тебя, тело, душу. Для сохранения себя она изменяет. Для сохранения любви к мужу. У нее душа, неразборчива, бездушная уцелела бы. Эти не до конца поддавшиеся расшифровке записи из блокнота относятся к сюжету возвращения, в котором Платонов воскресил и овеществил все то, что было умерщвлено в его произведениях военных лет, упрощено и облегчено. Как, например, в написанной в конце 1944 года пьесе «Волшебное существо», герои которой со сказочной легкостью выходят из трудных жизненных ситуаций, порожденных войной. или же было Платоновым сознательно и художественно точно обойдено. В опубликованном в июле 1945 года в «Новом мире» рассказе «Никита». Все события в «Никите» передаются через восприятие пятилетнего ребенка. Малый возраст принципиально важен. Старше нельзя. Старше уже приближение к рассудительности Петрушки, Петра Алексеевича Иванова, из «Возвращения». А драматизм отношений между взрослыми остался за кадром. Написанное следом «Возвращение» стало антитезой изображения бесконфликтности человеческих отношений на фоне войны и развитием тех мотивов, что были прежде автором сокрыты. «Возвращение» — не просто рассказ о любви и семье, о супружеской верности и измене, о разрыве и воссоединении хрупких человеческих связей, об отцах и детях нового времени. В своем первом послевоенном рассказе Платонов сделал следующий после «Фро» и «Реки по Тудани» шаг в сторону осмысления самой сокровенной для него с юных лет тайны — преображения человеческого естества, его просветления и одухотворения.